Десятое. Сандер и Рольц вышли из контрольного помещения румской зоны. Захлопнувшаяся за их спинами дверь металлическим грохотом напомнила о том, что между двумя мирами по эту и ту сторону стены огромный металлический раздел. В Сандере, еще молодом полицейском, зона каждый раз вызывала мрачные эмоции, сравнимые, может быть, только с посещением морга. Ужасные, забытые Богом места, куда по своему желанию никому попасть не хотелось. Рольц, побывавший на войне в Афганистане и уже более 10 лет проработавший в ментуре, умел все превратить в шутку. Убил бы 10 лет назад тещу, вышел бы сейчас на свободу, стоял бы у этих ворот и думал бы, куда же теперь податься, выдал он на этот раз. Сандер попытался отшутиться. Ну и дурак же ты, в открытую тещу убивать. У тебя же больше 10 лет ментуры, мог бы ее без вести пропавшей оформить. Это предполагает хладнокровный подход к делу, а у меня все только в состоянии аффекта получилось бы, — парировал Рольц. Они ехали в сторону Таллина. Сандеру нравилось наблюдать, как Рольц ведет машину, уверенно и спокойно. Правда, темп движения нельзя было назвать спокойным, но стиль оставался уверенным. Казалось, что Рольц никогда не нервничает. От него исходило удивительное спокойствие, но стоило ему выпить, и он преображался. Тогда ему мерещился Афганистан, и сам он среди духов, поэтому Сандер избегал застольев с Рольцем. Но иногда это случалось спонтанно, после очередной успешной операции. Так размышляя, Сандер и не заметил, как они подъехали к дому пропавшего таксиста. «Смотри, окно открыто», — удивился Рольц. «Неизвестно, сам открыл или уже в гости кто-то успел зайти. Ты оставайся под окнами, а я пойду за дверью послушаю. Может быть, и правда кто-то из родственников там», — сказал Рольц, и в его руках уже блеснул Макаров. Сандер попытался, встав на край подвального карниза, заглянуть в окно. К сожалению, он смог разглядеть лишь верхнюю часть шкафа и лампу под потолком. Но и этого хватило для подозрения, потому что дверца шкафа была распахнута настежь. «Никого не видно и не слышно. Пойди поговори с соседями, у тебя лицо приветливее». «А я у двери покараулю. Вдруг кто рванет», — скомандовал появившийся в дверях Рольц. Рольц, хотя и был всего лишь бывшим сержантом, в силу большего стажа и, несомненно, афганского опыта, обладал бесспорным авторитетом, и никто не пытался с ним спорить. Но Рольц умел держать язык за зубами и никогда не командовал, например, в кабинете экскаватора. Зато по отношению к Сандеру и другим молодым полицейским мог себе позволить роль старшего. Соседка-старушка быстро открыла дверь и сказала, что соседа уже 2 дня не видела, но сегодня утром она слышала какой-то шум, подумала, что тот вернулся. Странно только, что не было машины, но она не стала интересоваться. «Полезем в окно», — сказал Рольц, подтянулся до подоконника и прыгнул в комнату. По-видимому, он там сразу что-то опрокинул, потому что из комнаты донесся звон и грохот. Сандер не хотел рисковать и подтянулся через окно, но осторожнее, так как приземление Рольца уже закончилось грохотом. «Опоздали», — констатировал Рольц, стоящий посреди комнаты с Макаровым в руках. Все в комнате было перевернуто, ящики платяного шкафа выдвинуты, дверь холодильника открыта. Рольц сразу стал обыскивать ящики письменного стола в надежде найти фотографию или документы пропавшего. Но это оказалось безнадежным делом, потому что большинство вещей было разбросано по полу. «Оставь», — На этот раз командовал Сандер. Здесь можно еще улики обнаружить. Шмонали основательно. «Кого эти улики интересуют?» — буркнул Рольц и продолжил свои поиски. «Я сказал, прекрати! Дождемся экспертов!» — не сдавался Сандер, разбирая концом пистолета разбросанные по полу вещи в надежде найти какие-нибудь приметы пропавшего. Рольц послушался. За свою запальчивость он не раз от экскаватора по носу получал. Да и в конце концов Сандер прав. Может, действительно есть какие-то улики. Сандер поднял с пола какую-то тряпицу и, обмотав ею телефонную трубку, набрал номер экскаватора. Ответил Рудик. Сандер передал инфу и попросил при первой возможности сказать экскаватору, чтобы он вызвал на место экспертов. Если бы Рудик или кто-нибудь другой позвонил в местный отдел, их вежливо бы отправили искать медвежьи следы, и экспертов пришлось бы ждать до Рождества. Рудик обещал сразу начать действовать. Экскаватор, судя по всему, пошел к директору бюро криминальной полиции. И это по двум причинам – доложить ему об обстановке или поиздеваться. Экскаватору особенно нравилось последнее, потому что сам он обычно докладывал напрямую генеральному директору криминальной полиции или заместителю министра. Директора отдела, который как в деле, так и в жизни, особенно в деле, слабо ориентировался, он называл «ёб твою». «Смотри, что я нашел», — обрадовался Рольц, забравшись в платяной шкаф. «Это тряпье никак не похоже на женскую одежду». «Черт, я же сказал, не лапай ничего», — всерьез рассердился Сандер. «Отстань! Я знаю, где стоит искать следы и где нет. На этом тряпье ничего, кроме блох, не найдешь», — проворчал обиженный Рольц. Увидев среди женского белья заляпанное грязью полупальто, Сандер сразу смекнул, что домушники переодевались на месте, свои вещички бросили, и, может, что-нибудь в их карманах осталось. Такие случаи бывали и не раз. По-видимому, и Рольц так подумал, потому что принялся тщательно обыскивать карманы пальто. Через мгновение его лицо озарила блаженная улыбка. «Какие-то бумаги!» Из кармана выпала бумажка, похожая на счетное электричество. На ней было имя и адрес. «Томберг, садоводческий кооператив Пяйзуке 2». «Может, в десятку попал», — обрадовался Рольц. «Вряд ли Томберг сам, вместо того, чтобы грядки полоть, таксиста в ящик загнал и его же квартиру шмонать пришел. Мне что-то подсказывает, что это наши беглецы здесь переодевались, и если я не ошибаюсь, уже во второй раз. Первый раз там, в Пяйзуке, а во второй здесь. Может, сидят на даче и заливают в горло. Тумба-бар дочисто уделана», — заключил Сандер.